сказал, я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. Я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокурые, красным лицом и белым телом. Они не носят ни курток, ни кафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож, причем со всем этим он никогда не расстается. И у иных от ногтей до шеи тело разрисовано изображением деревьев и тому подобного. А что касается их женщин, то на каждой их груди прикреплена коробочка в виде кружка из железа, или из серебра, или из меди, или из золота, или из дерева в соответствии с размерами денежных средств их мужей. На шеях у них маниста из золота и серебра. А самым великолепным украшением русов считаются зеленые бусы из керамики. Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атыле. Это большая река. И строят на ее берегу большие дома из дерева. И собирается их в одном таком доме 10 или 20. У каждого своя семья, на которой он сидит, и с ним сидят девушки-красавицы для купцов. Если умрет главарь, то его семья скажет его девушкам, кто из вас умрет вместе с ним. Одна из них говорит «я». Тогда собирает то, чем он владел, и делит на 3/3, причем 1/3 для его семьи, вторая, чтобы на нее скроить для него одежды, а третья, чтобы на нее приготовить набиз, который они пьют до дна. Когда его девушка убьет сама себя и будет сожжена вместе со своим господином, они, злоупотребляя набизмом, пьют его и ночью, и днем, так что иной из них так и умрет, держа кубок в руке. И на 10 дней, пока краяты шьют одежды умершему, они кладут его в могилу, а сами пьют и сочетаются с женщинами и играют на сазе. А та девушка, которая сожжет себя со своим господином, в эти 10 дней пьет и веселится, украшает свою голову и саму себя разного рода украшениями и платьями, и так нарядившись, отдается людям. Мне все время хотелось познакомиться с этим обычаем, пока не дошла до меня весть о смерти одного выдающегося мужа из их числа. Когда же наступил день, в который должны были сжечь его и девушку, я прибыл к реке, на которой находился его корабль. И вот этот корабль уже вытащен на берег, на деревянные сооружения вроде больших помостов. В середину этого корабля они поставили шалаш из дерева и покрыли этот шалаш разного рода кумачами. Потом принесли скамью, покрыли ее стеганными матрацами и византийской парчой, и подушки византийская парча. И пришла женщина-старуха, которую называют ангел смерти. Это она руководит обшиванием умерших, и она убивает девушек, и я увидел, что она старуха-богатырка, здоровенная, мрачная. Когда же они прибыли к его могиле, они удалили землю и извлекли умершего в покрывале, в котором он умер. И я увидел, что он уже почернел от холода этой страны. Еще прежде они поместили с ним в могиле набиз, какой-то плод и лютню. Теперь они вынули все это. И вот он не завонял, и в нем ничего не изменилось, кроме его цвета. Тогда они надели на него шаровары, гетры, сапоги, куртку, парчевый кафтан с пуговицами из золота, надели ему на голову шапку из парчи, соболью, и понесли его на корабль, на стеганый матрац, подперли его подушками и принесли набиз, плод, цветы и ароматические растения и положили это вместе с ним. И принесли хлеба, мясо и луку и оставили это перед ним. Потом принесли его оружие и положили его рядом с ним. Потом взяли двух лошадей, рассекли их мечами и бросили их мясо в корабле. Собралось много мужчин и женщин, играет на сазе, и каждый из родственников умершего ставит шалаш, а девушка, которая захотела быть сожженной со своим господином, разукрасившись, отправляется к шалашам родственников умершего, входит в каждый из шалашей, и с ней сочетается хозяин шалаша и говорит ей громким голосом: «Скажи своему господину, право же, я совершил это из любви и дружбы к тебе».